Глава 5. Надежды. Солнце пригревало все сильней. В оранжерее поспели маленькие бледные огурцы. На сопках распускалась зелень. В комнатах появились огромные букеты черемухи. Бухта совершенно очистилась от плавающих льдин, и по ней сновали лодчонки обывателей и шлюпки с матросами. Тучи птиц летели над Даяном, спускались на скалы и на чистые воды залива. Иногда то на озерах, то на речке раздавались выстрелы охотников. Завойко повел своего гостя в оранжерею, показал, что там растет. «Так вы говорите, что генерал в Иркутске про мой арбуз вспоминал?» «Да, я не раз слышал от него». «Ведь арбузов никто и нигде не может тут вырастить. А знаете ли вы, каких мне это стоило забот? И зачем я старался? Я хохол, и хочу, чтобы мои дети видели, как же ковуны растут». И генерал очень удивлялся и сказал мне: «За этот арбуз вас стоит назначить на Камчатку, чтобы вы ту страну преобразовали, как Аян». Завойко рассказал, что берет с собой старика-скопца, который отлично знает, как разрабатывать целину, сеять и выращивать на ней хлеб, и что он выхлопочет у генерала для этого старика жалование в 300 рублей серебром в год. Идя из оранжереи, они остановились посреди сада. На этот раз Завойко ухватил гостя за пуговицу и говорил, что на Камчатке много травы, и туда он завезет прежде всего коров, чтобы на каждого человека было по скотине, и одним этим поставит на ноги новоселов. Потом он стал говорить, как укрепит Камчатку и что генерал обещает прислать 300 орудий. В этот день Завойко, Невельской, Поп и приказчик Березин опять играли вечером в карты. Завойко ругал Ван Ляр-Лярского. Он взятки, мол, берет с купцов и на судах повезет на Камчатку их товары под видом казенных грузов. А капитаны судов — приятели Ван Ляр-Лярского и действуют с ним заодно, особенно Гаврилов. В такие молодые годы назначены командиром Иртыша. Завойко уверял, что пресечет деятельность купцов на Камчатке, установит таксу на товары, и Камчатка заживет славно. Потом он стал говорить, что лес будет возить из Ситхи и туда пошлет зимовать суда, и сделает это на свой риск и страх. Невельской не хотел возражать, но Завойко на этот раз сам вызвал его на разговор. «Скажите мне, Геннадий Иванович, как вы про то думаете?» «Поймите меня правильно, Василий Степанович», — сказал Невельской. Он положил карты. Поп и приказчик смотрели с неудовольствием, зная, что он будет долго говорить, а игра приостановится. «О Камчатке и вы, и Николай Николаевич имеете превратное представление. Надо трезво смотреть на то, что она собой представляет. Особенно вам. Нельзя приказом на бумаге вырастить хлеб и засолить такую страну, как Камчатка. Пока что Камчатка представляет собой Авачинскую губу без всяких средств, питающих ее. Губа и губа, и все. Она может ожить, ваша Камчатка, если займем Амур и земли по Амуру, когда к ней будет подвоз по Амуру и морем, когда к ней появится интерес у населения. С Амуром она все. А без Амура — ничего. Я это говорил тысячу раз и скажу вам. Имей Камчатка средства сообщения с Сибирью, ей цены не было бы. Развился бы величайший порт, явился бы флот, торговля, судостроение. В случае нападения врага она была бы подкреплена изнутри и средствами защиты и продовольствием. Мы не англичане, у нас земли много и земли удобной. У нас переселенцы до тех пор не поедут на Камчатку, пока она не будет связана единой жизнью с Сибирью. Обижаться на меня за это нельзя. Идти против того, что я говорю, это не против меня идти, а против природы». «Так что же, по-вашему, надо Камчатку отдать врагу?» — спросил Завойко. «Я не говорю этого». «Позвольте, позвольте, теперь я скажу. Разве я прошу чего-нибудь?» Он тоже бросил карты. «Нет. Я удовольствуюсь тем, что мне дают. Я не составляю сметы и не прошу сотни тысяч. Я хочу развить Камчатку, как она есть. Я думаю о коровах, о посеве, о бревнах. Я не воодушевляюсь неизбыточными мечтами. Вот здесь, в Аяне, лов рыбы я начал сам. и сыт. А люди тут с голоду мерли, и люди знают, что с Василием Степановичем не пропадешь». Поп кивал головой, иногда прищуривался, поглядывая на записи, желая убедиться, велик ли проигрыш, если не придется отыгрываться. «Я трудом своим поднял эту страну!» — кричал Завойко. «Что было, Ян? А теперь тут 4 амбара, дома, сад, огороды у всех жителей, оранжерея, которой люди из Калифорнии удивляются. Там у них нет ничего подобного, несмотря на то, что райский климат. Так разве нельзя жить на Камчатке? Разве нельзя построить там дома и казармы и завести огороды? Вы видите, умею я это делать или нет?» «Это верно», — думал Невельской. «И мне надо многому поучиться у Василия Степановича». Он замечал, что Завойко рассуждает сбивчиво, что он эгоист до мозга костей, но в делах последователен и настойчив. «Я знаю и не раз слыхал от вас, что надо открыть еще одно окно в мир. Но окно уже прорублено, и вы, мой дорогой, не Петр Великий, а на океане мы стоим. Вот в окошке он виден отсюда. И будет еще Петропавловск. Что же до Амура, то вы знаете все, и разве я говорю что-нибудь? Хотя там, может быть, никогда сюда не пойдут. И тот Амур затерялся в песках, и кто будет там плавать, тот не рад станет. И вас помянет недобрым словом, и не будет знать, как оттуда выбраться». «Дурак и эгоист», — подумал Невельской. Завойко взял карты и снова бросил их с досадой. Поп стал уговаривать его. «Не смейте меня успокаивать!» — закричал на него Василий Степанович. У молодого бритого приказчика Березина вид был такой, словно он желает тоже вмешаться в этот спор и едва сдерживается. Поп, видя, что тут толку не будет, ушел и увел с собой Березина. Невельской и Завойко остались одни и долго спорили. Невельской поднялся к себе в мезонин. Чувство одиночества снова начинало его мучить. «Только один Николай Николаевич со мной. Не будь его, ни минуты бы я тут не служил. Да еще друг у меня Миша, милый Михаил Семенович. Как-то он сейчас с Вонлярлярским. Тяжело было идти за оленями на лыжах или сотни верст ехать верхом. Но еще тяжелее это вечное одиночество, это угнетенность, это чувство, будто обречен вечно идти по дремучему лесу с топором. И прорубать, прорубать лес без конца и не видеть просвета. Это душевная борьба с препятствиями, с упорством, завистью, подозрениями, косностью и, наконец, с открытой ненавистью. Борьба, которую он вел в одиночестве, была тяжелее борьбы физической. Он непрерывно поступал со своей гордостью и самолюбием. «Господи», — думал он, — «дай мне силы сделать, что я хочу. Я не пощажу себя. Дурак. Он радоваться должен, что я без понуждения, по своей воле стараюсь. И делаю для него же, кулака, делаю без ропота, видя лишь будущее. Сколько их у нас, этих сытых, крепких, хитрых кулаков, тупых до бесконечности в своем эгоизме, но могучих и упрямых». Он увидел в окне далеко в море, оно было светло, и небо светло, хотя час и поздний, корабль. Очертания его показались знакомыми. «Байкал?» — встрепенулся капитан. Он мгновенно поднялся. «Да, это мой Байкал», — подумал Невельской, как бы опомнившись от тяжелого кошмара.